Глава шестая. Так вот, принцесса Обеира, с учтивостью достойной английской королевы, осыпав нас подарками, пожелала однажды утром присутствовать на нашем англиканском богослужении. Мы отправили обедню со всей возможной в этих условиях пышностью. Она, в свою очередь, пригласила нас на их вечернюю службу. Это было 14 мая 1769 года. Мы застали ее в окружении около 1000 человек обоего пола, стоящих полукругом в почтительном молчании. Юная, очень миловидная девушка, весь скромный наряд которой состоял почти в полном отсутствии такового, возлежала на помосте, служившем алтарем. Королева Обеира приказала одному статному юноше лет 20 приступить к жертвоприношению. Он произнес нечто вроде молитвы и поднялся на помост. Оба жертвоприносителя были наполовину обнажены. Королева величественно указывала юной жертве наилучший способ совершить таинство. Все островитяне созерцали обряд с таким благоговейным вниманием, что ни один из наших матросов не осмелился нарушить ход церемонии непристойным смешком. Вот что я видел своими глазами. Вот, повторяю, что видел весь наш экипаж. Ну, а выводы потрудитесь сделать сами. «Подобное священнодействие меня не удивляет», — сказал доктор Гудман. «Я убежден, что это первый из всех справлявшихся людьми праздников, и не понимаю, почему не возносить молитвы Богу, когда собираешься сделать существо по его образу и подобию, ведь молимся же мы перед трапезой, поддерживающей наши тела». Трудиться во имя рождения разумного существа — самое благородное и святое дело. Так думали и предки индийцев, почитавшие лингу, символ оплодотворения, древние египтяне, носившие в процессиях изображение фаллоса, греки, воздвигавшие храмы Приапу. А если дозволено упомянуть несчастную маленькую еврейскую нацию, грубо перенимавшую все у своих соседей, так в ее книгах сказано, что народ этот поклонялся Приапу и что царица-мать еврейского царя Асы была его главной жрицей. Как бы то ни было, ни один народ, вероятнее всего, не устанавливал, да и не мог установить культа, основанного на разврате. Лишь с течением времени распутству удается порой туда просочиться, но у своих истоков культ всегда чист и невинен. Первоначальные наши вечерние трапезы, агапы, на которых юноши и девушки целомудренно обменивались поцелуем, лишь значительно позже выродились в места свиданий и разврата. О, если б Бог дал мне с наилучшими намерениями совершить такое жертвоприношение с мисс Фидлер перед королевой Обеирой, поистине то был бы самый счастливый день и самый прекраснейший поступок всей моей жизни. Господин Сидрак, до тех пор хранивший молчание, потому что господа Гудман и Гру говорили не переставая, вступил, наконец, в беседу. «Все, что я только что услышал, приводит меня в восторг. Королева Обеира представляется мне величайшей королевой Южного полушария. Не осмеливаюсь сказать обоих. Но среди всех ваших словословий и всего этого блаженства есть одно обстоятельство, которое меня страшит. Господин Гудман вскользь о нем упомянул, но вы пропустили его замечание мимо ушей. Правда ли, господин Гру, что капитан Уоллис, бросивший до вас якорь у этого благословенного острова, занес туда два ужаснейших бича человечества — оспу и сифилис? Уоллис Сэмюэль, английский мореплаватель XVIII века, он посетил остров Таити в июне 1767 года. «Увы», — ответил господин Гру, — «французы обвиняют в этом нас, а мы обвиняем французов. Господин Бугенвиль говорит, что это проклятые англичане заразили сифилисом королеву Обеиру, а господин Кук утверждает, что королева получила его ни от кого иного, как от самого господина Бугенвиля». Бугенвиль Луи Антуан, 1729-1811 годы, французский мореплаватель, автор книги «Путешествие вокруг света», 1771 год. Как бы то ни было, сифилис походит на изящное искусство. Неизвестно, кто их изобрел, но рано или поздно они обходят и Европу, и Азию, и Африку, и Америку. «Я уже давно занимаюсь хирургией», — сказал Сидрак, «и, признаться, большей частью своего состояния обязан именно сифилису, что, однако, не мешает мне его ненавидеть. Госпожа Сидрак меня им наградила в первую же нашу брачную ночь, и так как она дама весьма щепетильная относительно всего, способного затронуть ее честь, то опубликовала во всех лондонских газетах, что действительно страдает этой дурной болезнью, но что унаследовала ее еще в чреве своей почтенной мамаши, и что такова их давняя семейная традиция. О чем думала та, что мы называем природой, когда вливала в родники жизни этот яд? Не раз говорилось, и я могу лишь повторить, что тут налицо величайшее и возмутительнейшее из противоречий. Как? Человек, говорят, создан по образу Божьему, сделал подобие богов, которые всем управляют, о виде метаморфозы. А в протоках со спермы этого образа Божьего заложены боль, зараза и смерть. Что тогда станется с прекрасной строчкой милорда Рочестера? Даже в стране атеистов любовь заставила бы поклоняться Богу. Рочестер Джон Уилмот, 1647-1680 годы, английский поэт, автор изрядного числа стихотворений на случай и сатир, отмеченных откровенным эротизмом. По своим философским взглядам Рочестер был сторонником деизма. «Увы, — сказал на это добряк Гудман, — быть может, следует благодарить провидение за то, что я не женился на моей дорогой мисс Фидлер, как знать, что меня ожидало. В этом мире ни в чем нельзя быть уверенным. Во всяком случае, господин Сидрак, вы обещали мне свою помощь во всем, что касается моего мочевого пузыря». «Всегда к вашим услугам», — отвечал Сидрак, — «но гоните прочь дурные мысли». Говоря так, Гудман словно бы предвидел свою участь.